Кристин так и не узнала всей правды о том, что произошло между Эрлендом и Симоном. Эрленд передал ей Бьоргюльфу то, что Симон рассказал ему о своей поездке в Дюфрин, и добавил, что после этого объяснения у них со свояком вышла ссора, и они расстались во вражде. «Более я об этом сказать не могу». Эрленд был немного бледен, но лицо его было непреклонно и полно решимости. За годы их брака Кристин всего несколько раз видела у мужа такое выражение, и случалось это, когда речь заходила о предметах, о которых Эрленд не желал распространяться. Кристин очень не любила, когда в ответ на ее расспросы у Эрленда на лице появлялось такое выражение. «Бог свидетель, она всегда желала считаться простой, обыкновенной женщиной, и предпочла бы не входить ни во что, кроме воспитания детей и домашнего хозяйства. Но ей всякий раз приходилось брать на себя такие заботы, какие она сама считала не женским делом, и Эрленд без колебания позволял ей взваливать их на ее плечи. Но тогда ему совсем не к лицу высокомерно держаться, обрывая ее на полуслове, когда она хочет знать правду о поступках, которые он совершил, не посоветовавшись с ней, и которые касались их общего благополучия. Весть о распри между Эрлендом и Симоном легла камнем на сердце Кристин. Рамборг была ее единственной сестрой. А когда Кристин думала о том, что больше ей не придется видеть Симона, она впервые стала понимать, как дорог ей этот человек и сколь многим она ему обязана. Его верная дружба была самой надежной опорой во всех ее невзгодах. К тому же Кристин понимала, что в поселке сызнова пойдут пересуды. Ну вот эти йорюнгорцы поссорились уже и с Симоном, и с Форма. Симона и Рамборг любили и уважали все окрестные жители, а к ней самой и ее супругу и сыновьям большинство соседей относилось с недоверием и неприязнью. Это Кристин уразумела уже давно, а теперь они и вовсе останутся в полном одиночестве. Первое же воскресенье, когда, поднявшись на церковный холм, Кристин увидела Симона, стоявшего поодаль с другими крестьянами, она чуть не провалилась сквозь землю от горя и стыда. Симон приветствовал Кристин и ее семейство кивком головы, но впервые за все это время не подошел к ним, не подал руки и не пустился с ними в разговор. Однако Рамборг подошла к сестре и взяла ее за руку. «Нехорошо, сестра, что между нашими мужьями вышла размолвка, но нам с тобой нет нужды ссориться по этой причине». Она поднялась на цыпочки и поцеловала Кристин на глазах у всей толпы, собравшейся на церковном дворе. Но Кристин почувствовала, она сама не могла бы объяснить, почему, что Рамборг не слишком опечалена случившимся. Рамборг и прежде не любила Эрленда. Господь знает, не она ли восстановила против него своего супруга с умыслом или неумышленно. С того дня Рамборг, однако, всегда подходила к сестре, чтобы поздороваться с ней, когда они встречались у церкви. Ульфхильд громко спрашивала, почему тетка больше не приезжает к ним в гости. Потом подбегала к Эрленду, ластилась к нему и его старшим сыновьям. Арньерд молча стоял рядом с мачехой, подавала руку Кристин, казалась смущенной, но Симон и Эрленд с сыновьями старательно избегали друг друга. Кристин очень тосковала и по детям Симона. Она привязалась к обеим девочкам. А когда Рамборг однажды взяла с собой в церковь Андреса, Кристин после службы поцеловала мальчика и не сдержала слез. Кристин горячо полюбила этого хрупкого, болезненного малыша. Она ничего не могла с собой поделать. С тех пор, как у нее не было своих маленьких, для нее было утешением нянчить и баловать крошку племянника из Форму, когда родители привозили его с собой в Йорюнгорд. От Геуте Кристин узнала немного подробней о том, что приключилось между свояками, так как сын передал ей, что было говорено Эрлендом и Симоном во время их ночной встречи близ хижины Гюдрюн, меховщицы. Чем больше Кристин раздумывала над случившимся, тем больше винила Эрленда. Вначале она рассердилась на Симона. Неужели он, до сих пор не раскусил ее мужа и не видит, что Эрленд не способен из низкого умысла обмануть и предать своего родича, хотя он и может совершить любое сумасбродство по легкомыслию и вспыльчивости. А потом, поняв, что он натворил, Эрленд держит себя точно дикий жеребенок, который, сорвавшись с коновизи, безумеет от страха, когда видит волочащуюся за ним веревку. Но и Эрленду пора бы понять, что людям иной раз приходится принимать меры, чтобы оградить себя от зла, которое он с таким редкостным даром постоянно причиняет другим. А ведь в этих случаях Эрленд уже не взвешивает ни слов своих, ни поступков. Ей самой довелось не раз испытать это, когда она была юной, и душа ее была открыта, как часто ей казалось, что он топчет ей сердце своими сумасбродными выходками. Так он утратил и дружбу своего родного брата. Еще до того, как Гюннюльф ушел в монастырь, он отдалился от них, и Кристин понимал, что в этом повинен Эрленд. Слишком часто оскорблял он своего благочестивого и достойного брата. Хотя, насколько ей было ведомо, никогда не видел от Гюннюльфа ничего, кроме добра. А теперь у него вышла ссора с Симоном. И когда она захотела узнать, что же было причиной несогласия между ним и их единственным другом, Эрленд сделал надменное лицо и заявил, что не может ей это сказать. Кристин чувствовала, что старшему сыну он объяснил больше, чем ей. Она замечала, что Эрленд и Нокви умолкают или явно переводят разговор на другую тему, стоит ей приблизиться к ним. Это случалось теперь довольно часто и задевало, и тревожило ее. Геуте, Лавранс и Мюнан льнули к матери гораздо больше, чем Николаус. В какую бы то ни было пору своей жизни, и она говорила с ними куда чаще, чем с ним. И все-таки ей всегда казалось, что первенец как-то особенно дорог ее материнскому сердцу. А с тех пор, как она переселилась в Йорюнгорд, в ней с новой силой ожили воспоминания о том времени, когда она носила под сердцем этого сына. По многим признакам она замечала, что жители Сили не забыли греха ее юности. Они словно бы считали, что Кристин опозорила всю родную долину, когда она, дочь первого человека в округе, растоптала свою девичью честь. Они не простили ей ни этого, ни того, что они с Эрлендом, покрыв Лавранса стыдом и позором, навлекли на него еще и насмешки, допустив, чтобы, выдавая замуж соблазненную дочь, он устроил ей такую пышную свадьбу, равной которой не сохранилось в памяти жителей долины. Кристин не могла понять, знает ли Эрленд, что окрестные жители снова жевали жвачку этих старых слухов. Впрочем, если он даже и знал об этом, он и в ус себе не дул. Он считал ее земляков, всех без разбора, сермяжниками и деревенщиной, и такое отношение к ним внушал и своим сыновьям. А ей душу палил огнем при мысли, что все эти люди, которые так любили ее, когда она звалась прекрасной дочерью Лавранса, сына Бьоргюльфа и розой Гюдбрандсдала, теперь презирают Эрленда, сына Николауса, и его жену, и сурово осуждают их.